768. Октябрь 18. Существует старинная легенда о человеке, продавшем свою душу дьяволу. Покупатель душ человеческих или сам сатана, или кто-либо из его иерофантов. Очень характерно в этой легенде то, что сделка добровольна. Даже тьма вынуждена как-то признавать закон свободной воли. И основным условием соглашения является добровольная продажа души, то есть передача воли, свободной своей, служителям темным. Взамен служат и они, на полении зла. Легенда полна глубокого смысла. Никакие силы ада, никто и ничто не может заставить служить тьме, если человек сам того не захочет. В этом смысле тьма бессильна. Знаем многие факты, когда сравнительно слабые люди находили в себе силы противостоять самому сатане, этому сильному и когда-то великому и светлому духу, стоявшему наравне с высочайшими духами, пришедшими на вашу планету на заре человеческой эволюции. Мощи и знания сатаны превышали любого человека бесконечно. И все же закон свободной воли давал слабому перед станой человеку силу стане противостоять. Бессильна перед человеком тьма, до тех пор, пока воля его свободна, и тьма не может ее поработить. Потому изощряется она в утонченном обмане, чтобы желание и волю человека склонить на свою сторону и чем-то как-то привлечь его. Выдумок много у темных. Сами подойти не могут ни к вам, ни к ближайшим, и потому подсылают посредников. Посредники опаснее самых сознательных служителей тьмы, ибо действуют в контакте с тьмою, не осознавая этого, и служат каналами передачи темных воздействий. Цель темных — довести человека до такого состояния затемнения и непонимания, чтобы он сам добровольно волю свою направил под теми или иными предлогами на сослужение с тьмою, конечно, не осознавая ни своего заблуждения, ни сотрудничества с ними. Весь ужас в том, что это сотрудничество всегда добровольно, пока воля не подчинится им настолько, что совершенно утратит способность противодействия. И тогда уже жертва в полной их власти, и никакие слова, уговоры и объяснения не могут помочь. Чтобы освободиться от подобных влияний, жертва, подпавшая под них, волю свою должна напрячь до предела, в желании порвать темные путы и опереться на волю более сильную явного служителя света. Самоосвобождение невозможно, ибо некому открыть глаза на происходящее беззаконие и заставить понять весь ужас создавшегося положения. Карма одержимых ужасна. Также тяжкая карма те, кто подпал под влияние темных и, не осознавая того, не может от них освободиться. Но одного понимания сознания мало. Требуется целый ряд упорных и настойчивых действий, чтобы в корне пресекать повторные и неустанные и все новые и новые ухищрения тьмы, снова добровольно, по ее желанию, вовлечь жертву в расставленные новые тенеты. Их задача — добровольно склонить волю на свою сторону, на разные приманки и породить желания и действия, скрытно, но верно сталкивающие в их объятия. Кто же захочет добровольно идти в объятия тьмы? Потому изобретают и очень успешно всевозможные камуфляжи, создавая условия для наваждения, обольщения и прельщения пошатнувшейся воли, чтобы снова привлечь ее в свой стан. Не бывает человека без слабостей. Они отыскивают эти слабые места и трещины и впиваются в них путем упорного обмана, лишая жертву способности распознавания. Особенно трудно положение тех, когда-то сотрудничавших с тьмою, кто уже созвучал душою с темными злоделателями. Это созвучие с тьмою они будут стремиться пробудить всеми мерами, всеми способами, не останавливаясь ни перед чем. И бдительность требуется великая, чтобы распознать, откуда течет новое злоумышление, в какой форме и что влечет оно за собой. Хорошо в этом случае для оценки явлений, подсовываемых темными, вдвинуть факты в будущее, чтобы увидеть его конечные следствия. И тогда цель данной попытки становится ясной. Без руководителя не выбраться из ямы, ибо некому будет указать выходы и пути освобождения. Оттого столько жертв, безнадежных, бессознательных и жалких. Чтобы освободиться, надо обнаружить все узлы связи, ибо, не обнаружив, невозможно рассечь их, то есть уничтожить. И даже после уничтожения требуется долгий период активного, настороженного и зоркого противодействия, дабы темное созвучие не стало действовать снова. Даже заплатившие кармические долги сполна не свободны от темных попыток. Мы затронули страшную и печальную страницу жизни человечества, ибо проблема одержания темных воздействий затрагивает огромные массы людей. Очень важно понять, что закон свободной воли заставляет темных яро добиваться того, чтобы воля человеческая сама решила избрать добровольно тот путь действия, который выдвигают они, ибо выбор зависит от человека. Но когда выбор сделан, ему же легко подбрасывать одно внушение за другим, ибо по прорытому каналу вода сама потечет. Нити и связи с тьмой принесут голоса тьмы. Но вас, противодействующих тьме, они будут всегда находить и вредить всеми способами, ибо вы их враги, и постоянно боретесь с ними. Но на своих сотрудников, но на жертвы свои они нападать не будут. Они им будут помогать. Они их не тронут. И несчастные жертвы даже и не почувствуют, что тьма — это их враг, ибо тьмы, сотрудничающие с тьмою, ударов не получают. Вот почему одержимые не считают своего положения ужасным и даже не понимают, с чем, с кем и как им надо бороться. Также не понимают этого и те, кто сотрудничал с тьмою и находился под темным воздействием, и лишь освободившиеся, чьи глаза были открыты прямым вмешательством служителя света, лишь они начинают понимать всю хитрую механику причиненного зла. У остальных же глаза закрыты в слепом неведении. Запомните, темные своим жертвам безвольным ударов не наносят и не борются с ними, и жертвы не борются с темными, ибо созвучие полное. Им жертвы нужны для посредничества, для того, чтобы они служили проводниками. Обратите внимание, как эти жертвы не осознают и не понимают своего положения. Понимают лишь те, кому в данном случае вы открыли глаза. Но сколько же сил и энергии ушло на то, чтобы глаза были открыты, и сколько противодействия, обмана, умалчивания и лжи было проявлено со стороны жертвы по отношению к своему освободителю. Когда темные утратят надежду на возвращение освобожденной жертвы в свои объятия, они тогда и только тогда начнут наносить ей удары. Это и будет первым признаком того, что одержана над ними победа. Будьте спокойны до тех пор, пока тьма идет против вас, значит, свет ваш велик. Печально не быть отмеченным тьмою, значит, мал огонек.